Эпизод второй. Эндрю Прайс осторожно вывел из гаража отцовский гоночный велосипед и удостоверился, что не поцарапал машину. По каменным ступеням и по дорожке он пронес велик на себе, а за калиткой поставил одну ногу на педаль, оттолкнулся, проехал несколько метров, как на самокате, и только потом перекинул другую ногу через седло. Он помчался налево, потом вниз по склону, и, ни разу не нажав на тормоза, вихрем понесся в сторону Пэкфорда. Небо пятном растворилось в живой изгороди. Он воображал себя велогонщиком, а ветер хлестал его по отдраенному до жжения лицу. Промнявшись с кленовидным садом Фейербразеров, он нажал на тормоза, потому что за пару месяцев до этого он вписался в поворот и грохнулся, после чего пришлось тащиться обратно в разорванных джинсах и с расцарапанной в кровь щекой. Когда он на свободном ходу, придерживая руль одной рукой и успев еще раз насладиться скоростью, правда, уже не столь захватывающей, покатил по Чёрч-Роу, из церкви вынесли гроб и стали грузить в катафалк, а вслед за тем из массивных деревянных дверей повалила темная толпа. Эндрю стал изо всех сил крутить педали, чтобы поскорее скрыться за углом и не вогнать пупса в краску, когда тот будет выходить из церкви вместе с убитым горем Кабби в дешевом костюме и галстуке, который он с комичным отвращением описал ему вчера на уроке английского. Это было бы все равно, что ворваться в сортир, когда друг тужится на толчке. Неспешно нарезая круги по главной площади, Эндрю одной рукой пригладил волосы и попытался определить, как подействовал холодный ветер на его пунцово-красные прыщи и помогло ли жидкое антибактериальное мыло. На всякий случай у него была заготовлена отмазка. Он был у пупса. Такое вполне возможно, почему нет? А от него по Хоуп-стрит спустился к реке. Совершенно естественный маршрут, ничем не хуже, чем переулками. Это чтобы Гайя Боден, если вдруг она случайно выглянет из окошка, когда он проедет мимо, случайно его заметит и случайно узнает, не подумала, что он примчался сюда ради нее. Эндрю вовсе не предполагал, что ему нужно будет перед ней обставляться, но с этой легендой он чувствовал, что у него все под контролем. Ему просто хотелось посмотреть, где она живет. Уже два раза по выходным, трепеща каждым нервом, он проезжал по короткой, спускающейся уступами улочке, но так и не выяснил, где именно хранится священный Грааль. Единственное, что он тайком разобрал сквозь замызганное окно школьного автобуса, думаю, должен быть справа, на четной стороне. Свернув за угол, он опустил на себя сосредоточенный вид. Ну, едет человек на речку, думает о своем, но, заметь он кого-нибудь из одноклассников, непременно поздоровается. Она была тут как тут, на тротуаре. Эндрю продолжал работать ногами, не чувствуя педали, и вдруг почувствовал, что шины у велика страшно узкие. Она рылась в кожаной сумке, бронзово-каштановые волосы не спадали ей на лицо. У нее за спиной, над неплотно прикрытой дверью, табличка с номером 10. Черная майка не достает до талии, полоска голой кожи, тяжелый ремень, джинсы в обтяжку. Не успел он с ней поравняться, как она уже захлопнула дверь и обернулась, отбросила волосы со своего прекрасного лица и отчетливо произнесла столичным тоном. «А, привет!» «Привет!» — отозвался он. Ноги сами крутили педали. Он отъехал футов на 6, потом на 12. Почему было не остановиться? Шок толкал его в спину до самого конца улицы. Он так и не решился посмотреть через плечо. Хотя бы не свались, придурок. Велосипед свернул за угол, и Эндрю даже не успел понять, что это было. Облегчение или разочарование? Зараза. Он доехал до лесистого подножья холма Паргеттер, где среди деревьев поблескивала речка, но видел перед собой только Гайю, которая неоном обжигала ему сетчатку. Узкая дорога перешла в лесную тропу, и легкий речной ветерок погладил его по лицу, которое, как он считал, даже не успело покраснеть, потому что все произошло слишком быстро. «Мать вашу!» — крикнул он свежему ветру и безлюдной тропинке. Эндрю возбужденно перерывал свою богатую неожиданную сокровищницу. Идеальное тело, подчеркнутое узкими джинсами и эластичным топиком, табличка с номером 10 на облупленной синей двери, легкая и непринужденная «А, привет», говорившая, что его черты запечатлелись где-то в уме, живущим за этим удивительным лицом. Велосипед подпрыгивал на неровной каменистой тропке. От полноты чувств Эндрю едва ли не навернулся и только после этого притормозил. Дальше он покатил велик прямо между деревьями и бросил его на узком берегу, где с прошлого раза успели расцвести белые звездочки ветрениц. Когда он повадился брать этот велосипед, отец ему сказал: «Отойдешь в магазин, велосипед замкни цепью, если сопрут, пеняй на себя». Но цепь была слишком короткой, чтобы замкнуть ее вокруг дерева. Кроме того, Чем дальше Эндрю уходил от своего отца, тем меньше его боялся. Вспоминая плоскую голую полоску кожи и необыкновенное лицо Гаи, Эндрю шагал туда, где берег упирался в выветренный склон, нависающий каменисто-земляной стеной над бурными зелеными водами. Вдоль подножья холма тянулся едва заметный и скрошенный скользкий выступ. Теперь, когда ступни стали вдвое больше, чем в ту пору, когда Эндрю наведался сюда впервые, преодолеть его можно было только бочком, прижимаясь к отвесной стене и крепко держась где за корни, где за выступающие камни. Прелый зеленый запах речки и сырого дерна был ему так же хорошо знаком, как этот узкий выступ под ногами, как трещины и камни склона под ладонями. Они с Попсом открыли это место в 11 лет. Понятно, что это был запретный опасный плод. Родители не разрешали спускаться к реке. Не показывая своего страха, Пупс и Эндрю преодолели выступ, цепляясь за все, что торчало из стены, а в самом узком месте друг за друга. С годами Эндрю наловчился и теперь спокойно полз, как краб, вдоль каменисто-земляного обрыва, под которым в 3 футах от его кроссовок бежала вода. Ловко, с поворотом спрыгнув, он оказался в расщелине, открытой ими давным-давно. Тогда им показалось, что это награда за смелость. Эндрю уже не мог выпрямиться здесь в полный рост. Мест в пещере было не больше, чем в 2 местной палатке. Но лежа они вполне помещались тут вдвоем и сквозь треугольную рамку глядели на воду, на деревья, на синеющие сквозь ветви небо. Первый раз они обстучали всю заднюю стену палками, но так и не нашли подземный ход в аббатство. Зато у них теперь было секретное убежище, и они поклялись хранить его в тайне от всех до самой смерти. Эндрю уже смутно помнил, как звучала их клятва и как они плевали через плечо. Вначале они называли это место пещерой, но не так давно переименовали в кабину. Тесная ниша пахла землей, хотя потолок, переходящий в стены, образовывала горная порода. Темно-зеленая полоска говорила о том, что в прошлом сюда поднималась вода, правда, не до потолка. На полу валялись их окурки и обрывки сигаретных пачек. Эндрю сел на краю, свесив ноги к воде, и достал из кармана куртки сигареты и зажигалку, которую купил на последние гроши, полученные ко дню рождения. Карманных денег ему теперь не давали. Он закурил, сделал глубокую затяжку и еще раз перебрал в уме все подробности встречи с Гаей Боден. Тонкая талия, округлые бедра, кремовая кожа между ремнем и майкой, полные сочные губы. «А, привет!» Он впервые увидел ее без школьной формы. Куда она собиралась с этой кожаной сумкой? Чем занималась в Пэкфорде субботним утром? Или намылилась в Ярвилл? Что вытворяла вдали от посторонних глаз? Какие женские тайны занимали ее ум? Который раз он задался вопросом, не может ли быть, что за такой плотью скрывается банальная личность? Раньше он об этом не задумывался. До знакомства с Гаей он не разделял тело и душу. Он бы охотно заглянул под ее тонкую форменную блузу, скрывавшую белый лифчик, чтобы узнать, каковы на вид и на ощупь ее груди. Но при этом не хотел верить, что его влечет к ней только физиология. Ее движения волновали его больше, чем музыка, а музыка волновала его больше всего на свете. Наверняка душа, оживлявшая это несравненное тело, тоже необыкновенна. Зачем природа создала такой сосуд, если не поместила туда нечто еще более ценное? Эндрю знал, как выглядят голые женщины. У Пупса в мансарде на компьютере не было родительского контроля. Они вдвоем изучили всю бесплатную порнушку. Бритые лобки, разведенные в стороны розовые половые губы, открывающие темную щель, раздвинутые ягодицы с морщинистым анусом в середине, густо накрашенные рты, тягучие капли спермы. Правда, Эндрю немного дергался из-за того, что миссис Уолл всегда неслышно поднималась по лестнице, обнаруживая себя уже под дверью. Иногда им попадались такие странности, на которые невозможно было смотреть без хохота. Правда, Эндрю не всегда понимал, насколько они его возбуждают и насколько отталкивают. Плетки и седла, упряжь, веревки, шланги. Однажды даже Пупс не засмеялся. Они увидели снятые крупным планом какие-то приспособления с металлическими болтами, иголки, вогнанные в нежную плоть, и женские лица, искаженные мучительным криком. Они с Пупсом стали большими знатоками силиконовых бюстов, огромных, упругих, шарообразных. Фальшак. Походя указывал либо Эндрю, либо Пупс, когда они сидели перед монитором, на всякий случай подперев дверь. Экранная блондинка с поднятыми руками оседлала волосатого мужика, и ее груди с коричневыми сосками выпирали из щуплого торса, как шары для боулинга, причем под каждый краснел тонкий шрам, указывающий, где вставляли силиконовый имплантат. По виду несложно было догадаться, каковы они на ощупь. Тугие, как будто под кожу загнали футбольный мяч. Эндрю не мог представить ничего более эротичного, чем естественная женская грудь. Мягкая, губчатая, вероятно, слегка пружинистая, и только соски, как он надеялся, твердые. и все эти образы поздними вечерами сливались в ее сознании с теми возможностями, которые сулили нормальные человеческие девчонки, а также с той малостью, которую можно было прощупать через одежду, если подойти вплотную. Нив была менее привлекательной из близняшек Фейербразер, но в душном театральном зале во время рождественской дискотеки оказалась более покладистой. Полураскрытые пыльным занавесом, они с ней прижались друг к другу, и Эндрю засунул язык ей в рот. Руки добрались до ее бретелек, но не дальше, потому что она стала вырываться. Его подхлестывало главным образом то, что где-то на улице в темноте Пупс продвигался гораздо дальше. Но сейчас его мысли полнились и пульсировали Гаей. Она была самой сексуальной из всех известных ему девчонок и в то же время служила источником совершенно иного, необъяснимого влечения. Бывали такие переборы струн, такие ритмы, от которых вздрагивало все его существо. Вот и в Гае Боден было нечто такое, что действовало на него примерно так же. Он прикурил вторую сигарету от первой и бросил ненужный окурок в воду. Тут до него донеслось знакомое шарканье по узкому уступу. И, высунувшись из расщелины, он увидел, как приближается Пупс. Прямо в черном костюме тот сжался к вертикальной стене обрыва, перебирал руками от выступа к выступу и боком подползал к пещере, где сидел Эндрю. «Пупс! Арф!» Эндрю поджал ноги, чтобы пропустить Пупса в кабину. «Задолбали!» — сказал Пупс, сползая в пещеру. Неловкий и голенастый он смахивал на паука. Траурный костюм подчеркивал его худобу. Эндрю протянул ему сигарету. Пупс всегда прикуривал, будто на ветру. Старательно защищал пламя ладонью, слегка хмурился. Он затянулся, выпустил из кабины колечко дыма и ослабил темно-серый галстук. Вид у него в этом костюме был, в общем-то, совсем не дурацкий, но Пупс выглядел в нем старше своих лет. На коленях и обшлагах остались следы от скалолазания. «Можно подумать, они и вправду были голубки», — выговорил Пупс после очередной глубокой затяжки. «Кабби расстраивается, да?» «Расстраивается? Да он истерит, да и кот из себя довел. Вдова это сопли не распускала». Эндрю усмехнулся. Пупс опять выдул колечко дыма и подергал себя за оттопыренное ухо. «Пришлось откланяться пораньше. Тело еще не предано земле». С минуты они молча курили и смотрели на элистую воду. Размышляя над фразой «пришлось откланяться пораньше», Эндрю подумал, что у Пупса гораздо больше свободы, чем у него. Между Эндрю и свободой стояли Саймон и его злоба. В Хиллтоп-хаусе легко можно было схлопотать по башке, всего лишь попав под горячую руку. Однажды на уроке по философии и религии его воображение захватило тема языческих богов, отличавшихся беспричинной гневливостью и жестокостью. На заре цивилизации люди пытались их умилостивить. Тогда Эндрю впервые задумался о сущности правосудия. Как он ее понимал? Отец представился ему языческим богом, а мать — верховной жрицей, которая берет на себя толкование и заступничество, доказывая чаще всего безуспешно, вопреки очевидному, что в основе всех поступков ее божества лежат великодушие и целесообразность. Пупс прислонился головой к каменной стене кабины и стал пускать кольца дыма в потолок. Он готовился сказать Эндрю то, что собирался. Во время отпевания, пока отец хлюпал и рыдал в платок, он в уме репетировал, как начнет. Нетерпение было так велико, что он едва сдерживался, но твердо решил не комкать такое известие. Для Пупса сказать было не менее важно, чем сделать. Он не хотел, чтобы Эндрю подумал, будто он только за этим и примчался. «Ты же знаешь, что Фейербразер был в совете?» — спросил Эндрю. «Ну?» — ответил Пупс, радуясь, что Эндрю заполнил паузу. «Сан-Мой-Зай говорит, что хочет пролезть на его место». «Кто? Сан-Мой-Зай?» — Пупс нахмурился. «С чего это?» «Он считает, что Фейербразер получил откат от какого-то подрядчика». В то утро Эндрю слышал, как Саймон на кухне обсуждал это с Рут. Ему все стало ясно. «Хочет урвать свой кусок». «Да это не Фейербразер!» — хохотнул Пуп, стряхивая пепел на камни. «И не в местном совете. Это какой-то Фрайерли из Ярвила. Он входил в школьный совет у Интердауна. Кабби чуть не рехнулся. Журналюги приперли его к стенке и все такое. Этого Фрайерли сразу вышибли. Саймон и Зай газет не читает, что ли?» Эндрю уставился на Пупса. «Он же самый умный». Он загасил сигарету о земляной пол, стыдясь отцовского идиотизма. Саймон в очередной раз показал свою тупость. Поливал помоями горожан, высмеивал их возню, кичился своим паршивым домишком на горе, а потом услышал звон, да не понял, где он. Теперь семья позор не оберется. «Выходит, сын мой за решил погреть руки», — заключил Пупс. Пупс однажды был приглашен к ним на чаепитие и услышал, как Рут говорила мужу. «Сын мой зай». Кличка приросла. «Да, типа того», — ответил Эндрю, а сам задумался, как бы помешать этой затее, объяснив отцу, что он подумал не на тот совет и не на того человека. «Бывают же такие совпадения», — сказал Пупс. «Кабби тоже решил баллотироваться». Он выпустил дым через ноздри, глядя в стену поверх головы Эндрю, и спросил. «За кем же пойдут избиратели? За сопляком или за мудаком?» Эндрю захохотал. Он обожал, когда Пупс обзывал его отца мудаком. «Такое дело надо перекурить», — сказал Пупс, зажав сигарету в зубах и похлопывая себя по бедрам, хотя прекрасно знал, что конверт лежит у него на грудном кармане. «Вот». Открыв клапан, он показал Эндрю содержимое. Бурые зерна размером с горошину черного перца в грубом порошке раскрошенных стеблей и листьев. «Называется сенсимилия». «Это еще что?» «Почки и побеги неопыленной конопли», — объяснил Пупс. «Приготовлено специально для вашего наслаждения». «Чем она отличается от обычной дури?» — спросил Эндрю, которому Пупс пару раз приносил в кабину восковые кусочки черной смолы каннабиса. «Просто дымок другой», — ответил Пупс, загасив свою сигарету, достал из кармана упаковку папиросной бумаги и слепил вместе три листочка. «У Кирби взял», — поинтересовался Эндрю, вороша пальцем и нюхая бурую смесь. Все знали, что у Скай Кирби всегда можно разжиться наркотой. Он учился на класс старше. Его деда, старого хипаря, не раз привлекали за выращивание анаши. «У него, кстати, есть один тип, зовут Оббо», — добавил Пупс, вытряхивая табак из сигарет на папиросную бумагу. «Филси живет. Так у него можно достать абсолютно все, в том числе и Герч». «Не, Герч не надо», — возразил Эндер, не сводя глаз Пупса. «Никто и не предлагает», — сказал Пупс, высыпая сенсимилию поверх табака. Скрутив косяк, он лизнул край бумажного квадратика и тщательно утрамбовал содержимое. «Кайф!» — с довольным видом протянул он. Свою новость он хотел предварить употреблением сенсимилии для разогрева. Взяв у Эндрю зажигалку, он жал косяк губами, раскурил и глубоко, вдумчиво затянулся, а потом выдохнул длинную голубую змейку дыма и повторил этот процесс еще раз. «Ммм», — протянул он, задерживая дым в легких, и передразнил Кабби, которому Тесса как-то подарила на Рождество справочник сомелье. «Пряный букет. Сильное послевкусие. С нотками. Зараза». Хоть он и сидел, его качнуло, он выдохнул и захохотал. «Курни!» Эндрю наклонился к нему и взял косяк, ухмыляясь от предвкушения и от вида блаженной улыбки Пупса, который совершенно не вязал с его обычной, насупленной, как при запоре, миной. Он затянулся и сразу почувствовал, как от его легких исходит удивительная сила, которая снимает напряжение и придает легкости. Еще одна затяжка, и его разум будто встряхнули, как перину, разровняли каждую складочку, и все стало гладко, просто и хорошо. «Кайф!» Эхом повторил он за Пупсом и заулыбался звуком своего голоса. Кладывая косяк в нетерпеливые пальцы Пупса, он смаковал ощущение полного благополучия. «Хочешь, расскажу кое-что клевое?» — предложил Пупс, непроизвольно ухмыляясь. «Валяй». «Я вчера ее трахнул». Эндрю чуть не спросил, кого, но его затуманенный рассудок подсказал. «Кристал Уиден, естественно». «Кристал Уиден? Кого же еще?» «Где?» Задал он дурацкий вопрос, хотя интересовало его совсем другое. Всем своим закованным в траурный костюм телом Пупс вытянулся ногами к речке. Эндрю без единого звука вытянулся в противоположном направлении. В детстве, оставаясь друг у друга ночевать, они всегда спали валетиком. Уставившись в каменный потолок, под которым медленно плыл голубой дым, Эндрю сгорал от нетерпения. «Я сказал Кабби, Тесс, что еду к тебе. Смотри, не проболтайся», предупредил Пупс. Он сунул косяк в протянутую руку Эндрю, а потом сцепил на груди свои длинные пальцы и стал слушать собственный рассказ. «А сам на автобус и в поля. Встретились у винного». «Возле бензоколонки?» — уточнил Эндрю. Он сам не мог понять, к чему задает такие идиотские вопросы. «Ну да», — подтвердил Пупс. «Пошли мы с ней к складам. Там есть общественная уборная, а за ней скверик, деревья. Тихо, народ никого. Уже темнело. Он сменил позу и отдал хабарик Эндрю. «Ставить было труднее, чем я думал», — сообщил Пупс, и Эндрю замер. Хотел заржать, но побоялся упустить откровенные подробности. «Когда я пальцами к ней залезал, и то мокрее было». У Эндрю из груди поднялся смешок, но застрял на полпути. «Еле-еле вставил, не думал, что у нее такая тугая». Эндрю видел, как над тем местом, где полагалось быть голове Пупса, поднимается струйка дыма. «Кончил секунд через 10. Когда вставишь как следует, это уже такой кайф». И снова Эндрю подавил смешок, ожидая продолжения. «Я в презике был. Лучше бы, конечно, без него». Хабарик перешел к Эндрю. Сделав затяжку, Эндрю призадумался. Еле-еле вставил. Кончил через 10 секунд. Не так, чтобы очень, но он бы за это отдал все. Он вообразил распластавшуюся перед ним Гаю Боден и тихо застонал. Хорошо еще Пупс не услышал. Задыхаясь от эротических видений, попыхивая хабариком, Эндрю не мог унять эрекцию, хотя наваливался животом на согретый его телом клочок земли и старательно прислушивался к мягкому речному течению в считанных футах от своей головы. «Что в этой жизни главное, Арф?» — спросил Пупс после долгой мечтательной паузы. Ощущая приятное головокружение, Эндрю ответил. «Секс». «Ага», — радостно подхватил Пупс. «Главное — потрахаться. Инстинкт продолжения рода. Долой презики, плодитесь и размножайтесь». «Ага», — подтвердил Эндрю и, наконец, засмеялся. «И смерть», — продолжил Пупс. Его поразил вид гроба. Такие тонкие стенки отделяли настоящее мертвое тело от этих любопытных стервятников. Правильно он сделал, что не стал дожидаться похорон. «Она тоже кое-что значит, верно? Смерть». «Ага». Эндрю воображал битвы, автокатастрофы, гибель в ореоле скорости и славы. «Ага», — сказал Пупс. «Потрахаться и умереть. Что еще нужно? Потрахаться и умереть. Вот это жизнь!» «Потрахаться и постараться не умереть». «Или постараться умереть», — размышлял Пупс. «Как некоторые. Кто рискует?» «Угу, кто рискует». Они опять помолчали. К ним в укрытие проникал туман с холодом. «И музыка», — негромко добавил Эндрю, следя глазами за движением голубого дыма под темным скалистым потолком. «Ага», — откуда-то издалека проговорил Пупс. «И музыка». Мимо кабины стремительно бежала река.